Марки наклеены, время бежит, письма отправлены, сердце горит. Разве бессмертные знают тоску? Слезы стекают из глаз на щеку. Руки легко вместе с духом скользят, радостен в эти минуты вновь взгляд. Разве бессмертные ведают страх? Вечность несут они все на руках. Мысль в вышине, слово льется само. Братьям моим уж готово письмо. Разве бессмертным его не понять? В радости каждый сорвет с них печать. В мире темно, так будь светлым в душе. В новый вид ток, заходя в вираже, разве бессмертный боится пути? Им в бесконечное небо идти. Слово горит и сжигает тьму в прах. Сердце мечтает о новых делах. Разве для славы творит то оно? Радостно к свету открыть всем окно. Море шумит, стая рыбок плывет, солнце лучами все к небу зовет. Разве бессмертный забыл небеса? Ангелам света пусть взглянет в глаза. Холод велик, но приходит весна. Слишком замерзла родная страна. Вои бессмертные в нашей России в век 21-й вновь заголосили. Плач за окном, где-то лают и псы, капают капли небесной росы. В руки бессмертной ее собери, жаждущим влаги всем сердцем дари. Помни, бессмертный, что ты не один. Трижды великий наш Бог-Господин в свете стремлению готов помогать, чтобы бессмертный мог духом летать. Шаг свой ускорь, положись на него. Ангельский мудр создатель всего. Сердце свое ты ему поручи, вместе с другими в век новый скачи.